Глава третья. Алёнушка слушала всё, о чём рассказывали ей цветочки, и удивлялась. Ей ужасно захотелось посмотреть всё самой. Все те удивительные страны, о которых сейчас говорили. «Если бы я была ласточкой, то сейчас же полетела бы», — проговорила она наконец. «Отчего у меня нет крылышек? Ах, как хорошо быть птичкой!» Она не успела еще договорить, как к ней подползла божья коровка. Настоящая божья коровка, такая красненькая, с черными пятнышками, с черной головкой и такими тоненькими черными усиками и черными тоненькими ножками. «Алёнушка, полетим!» — шепнула божья коровка, шевеля усиками. «У меня нет крылышек, божья коровка. Садись на меня. Как же я сяду, когда ты маленькая? А вот смотри!» Алёнушка начала смотреть и удивлялась всё больше и больше. Божья коровка расправила верхние жёсткие крылья и увеличилась вдвое, потом распустила тонкие, как паутина, нижние крылышки и сделалась ещё больше. Она росла на глазах у Алёнушки, пока не превратилась в большую-большую, в такую большую, что Алёнушка могла свободно сесть к ней на спинку между красными крылышками. Это было очень удобно. «Тебе хорошо, Алёнушка?» — спрашивала божья коровка. «Очень! Ну, держись теперь крепче!» В первое мгновение, когда они полетели, Алёнушка даже закрыла глаза от страха. Ей показалось, что летит не она, а летит всё под ней — города, леса, реки, горы. Потом ей начало казаться, что она сделалась такая маленькая-маленькая с булавочную головку и притом лёгкая, как пушинка с одуванчика. А божья коровка летела быстро-быстро, так что только свистел воздух между крылышками. «Смотри, что там внизу?» — говорила ей божья коровка. Алёнушка посмотрела вниз и даже всплеснула ручонками. «Ах, сколько роз! Красные, жёлтые, белые, розовые!» Земля была точно покрыта живым ковром из роз. «Спустимся на землю!» — просила она божью коровку. Они спустились, причём Алёнушка сделалась опять большой, какой была раньше, а божья коровка сделалась маленькой. Алёнушка долго бегала по розовому полю и нарвала громадный букет цветов. Какие они красивые, эти розы! И от их аромата кружится голова. Если бы всё это розовое поле перенести туда, на север, где розы являются только дорогими гостями. «Ну, теперь летим дальше», — сказала божья коровка, расправляя свои крылышки. Она опять сделалась большой-большой, а Алёнушка маленькой-маленькой.